портажей стал более саркастическим, когда после посещения Пакистана королевская чета отправилась в Непал, где король Махендра устроил в честь высоких гостей еще более великолепную охоту. Местные племена согнали 305 охотничьих слонов и построили для королевы пышный лагерь. Предварительно сняли верхний слой почвы на 2 квадратных милях, чтобы избавиться от змей и насекомых. Затем положили сверху дерн, оснащенный специальной системой орошения. Избавившись от нежелательных обитателей земли, весь участок, на всякий случай, спрыснули ДДТ. Шатер, предназначенный для королевы, состоял из 2 спален. Здесь была белоснежная ванна с горячей водой, а на унитазе красовалась крышка, покрытая королевским пурпурным бархатом. Пока слоны развозили гостям прохладительные напитки, еще 8 слонов отволокли в охотничью зону, нервничающую тигрицу. Елизавета не пожелала брать в руки оружие и ограничилась кинокамерой. А Филипп, к счастью, стрелять не мог, потому что у него был нарыв на пальце. Честь умерщвления тигрицы выпала министру иностранных дел, графу Хьюму. Он 3 раза выстрелил и все 3 раза промазал, после чего обратился за помощью к сэру Майклу Эйдину и герцогскому казначею адмиралу Кристоферу Бонему Картеру. Картер и Эйдин выстрелили залпом и, наконец, уложили несчастное животное. Хьюм выстрелил еще раз, снова промазал и извинился. «Видите ли, я никогда раньше не ездил на слоне, а тигра видел только в зоопарке. Зато ему удалось попасть в носорожику, в результате чего ее детеныш остался без матери. Настоящий взрыв негодования вызвала неосторожная фраза министра о том, что он собирается по возвращении в Англию сделать из носорожьих ног корзинки для мусора. Однако на протяжении последующих 3 десятилетий Елизавету как главу Содружества занимала не столько Азия, сколько Южная Африка. Еще в октябре 1959 года Макмиллан сказал одному из своих коллег, что Африка – самая большая из нависших над Британией проблем. В январе 60-го года премьер-министр лично отправился исследовать ситуацию сначала в Акру, а потом в Солсбери и, наконец, в Кейптаун, где произнес свою знаменитую речь «Ветер перемен», в которой предостерег белых южноафриканцев в связи с ростом африканского национального самосознания, которое необходимо признать как политический факт. 21 марта, через 2 месяца после отъезда премьер-министра, состоялся шарпвильский расстрел, в ходе которого 69 черных демонстрантов были убиты и 180 ранены. Макмиллан сказал Елизавете: «Непоколебимая и даже фанатическая приверженность южноафриканского правительства курсу апартеида, как я и опасался, создала опасную, я бы сказал, зловещую ситуацию в стране. Должен предостеречь Ваше Величество, что Содружеству угрожают мрачные времена. Я считаю главной своей задачей не допустить распада этого сообщества». В октябре 60-го года белое население Южной Африки проголосовало за республику. В марте следующего года премьер-министр Фэрворд подал заявку на восстановление членства ЮАР в Британском Содружестве, однако не захотел отказываться от политики апартеида, и потому заявка была отвергнута. Так возник конфликт, растянувшийся на 30 лет. Визит королевы в Гану, отложенный в связи с беременностью, состоялся в ноябре 1961 года. К тому времени Гана стала республикой, и возникли серьезные опасения, что наркома тоже подумывают о выходе из Содружества. Президент становился все более и более похожим на диктатора, и к тому же начал проводить антизападный курс. В октябре он ездил с визитом в Москву, вернулся оттуда весьма воинственным, уволил большинство своих западных советников, а многих оппозиционеров посадил в тюрьму. Внутреннее положение в стране было нестабильным, и многие опасались, не подвергнется ли опасности жизнь королевы, если во время визита будет совершено покушение на доктора Крому. Либеральная британская общественность была настроена против этой поездки, поскольку королева фактически оказывала поддержку антидемократическому режиму. ужасно, что королева туда едет после того, как Ржкума так себя проявил», — писал лорд Солсбери лорду Свинтону 28 марта 1961 года. «Ни один из королевских визитов не сопровождался такой шумихой в прессе и столь озабоченными парламентскими дебатами. Ситуация еще больше обострилась, когда за 5 дней до отъезда королевы в ганской столице Акре произошло 2 взрыва, один из которых оторвал ноги статуе президента Крумы, возвышавшейся перед зданием парламента. В результате британское правительство собралось отменить визит. Глава британской спецслужбы уже побывал в Акре, а теперь туда отправился еще и министр по делам Содружеств Данкан Стэндис, чтобы изучить обстановку на месте. Его заключение сводилось к тому, что в принципе визит может состояться. Макмиллан тоже был готов идти на риск. Он и новый американский президент Джон Кеннеди делали большую ставку на Африку. Очень важно было не допустить, чтобы Гана попала в советскую сферу влияния. С этой целью Кеннеди разработал план финансирования плотины в Верхней Вольте. Английский же премьер-министр собирался использовать другой козырь – визит своей королевы. Елизавета тоже настаивала на поездке. Она уже обещала Кроме, что приедет, а кроме того считала своим долгом любой ценой сохранить Гану как члена Содружества. «Глупо же я буду выглядеть», — сказала королева. «Если побоюсь ехать в Гану, а Хрущев поедет, и его там тепло примут». Максимилиан записал в дневнике: «Королева полна решимости. Она благодарна членам парламента и журналистам за беспокойство, но не хочет, чтобы к ней относились как к слабой женщине, кинозвезде или какому-то талисману. Она верит, что может принести большую пользу Содружеству. Она любит свою работу и хочет быть королевой, а не марионеткой». Впервые визит британского монарха в Гану вызвал такое возбуждение. Главный секретарь по делам государственного церемониала доктор Дэвид Аботви даже был вынужден уйти в подполье, чтобы спастись от политиков, требовавших, чтобы их родственников и друзей пригласили на все мероприятия. Незадолго до приезда Елизаветы один из второстепенных министров выкрал несколько сотен билетов на бал, главное событие в череде торжеств, и распространил билеты среди своих знакомых. В результате приглашение пришлось отпечатать заново. В городе Кумаси, который находится в центре страны, собрались племенные вожди. Председательствовал сам Асантехене Атонфуо, сэр Осей Агьеман, премпех II, король народа Ашанти. Он приехал на огромном черном Роллс-Ройсе и привез с собой золотой трон Ашанти, который очень редко показывают публике. В столичной больнице Елизавета и Филипп навестили 7-летнего Кваме Апию, сына предводителя антипрезидентской оппозиции, томившегося в тюрьме. Матерью мальчика была англичанка Пегги, дочь бывшего председателя канцлерского суда сэра Стаффорда Крипса. «Когда я был здесь в прошлый раз, — сказал Филипп мальчику, — я обедал с твоей матерью. Передай ей мой поклон». Президент Крума остался крайне недоволен. Местная пресса, контролируемая правительством, назвала королевский визит часом нашей славы, а также знаменем исторических перемен в отношениях между Великобританией, Содружеством и Ганой, мостом, перекинутым в будущее к новому процветающему миру. Главная ганская газета, неомарксистская «Evening News», заявила, что все растроганы самой скромной и симпатичной из королев. Елизавета удостоилась высшей похвалы. Ее назвали величайшим социалистическим монархом в мировой истории. Правда, британская пресса, согласно докладу английского генерал-губернатора, как обычно постаралась испортить дело. Крыла президента Круму последними словами, печатала кошмарные истории про то, что королеву хотят взорвать, и якобы даже собирается установить на яхте «Британия» поддонную мину.